всему об одном я пою, и всегда об одном говорю, об Иисусе Христе дорогом, Искупителе дивном моем, потому что Он кровью святой грех ужасный с души моей смыл и пожертвовал агнец собой, потому что меня возлюбил. Почему я всем сердцем стремлюсь, чтоб прославлен был в жизни Иисус, чтоб всегда, будто ночью или днем, слышал Он мой хвалебный псалом, потому что умерший дух мой воскресил Он для жизни святой, и в разбитое сердце мне сам влил живительный чудный бальзам. Его имя превыше имен, Он спаситель, Он царь и Бог.